поразило меня до глубины души то, что мой трепанный Шейри с невероятно гордым и жутко довольным видом прогуливался по мосту буквально перед носом у беснующихся всадников. И не то, что не боялся их, а даже с каким-то злорадством наблюдал за их тщетными попытками преодолеть невидимую преграду. Я машинально присмотрелась и, различив, наконец, тончайшую полупрозрачную пленку, вставшую между коварным демоном и его преследователями, облегченно вздохнула. Так вот в чем дело. Кажется, этот хитрец все-таки нашел способ исполнить мою просьбу и остановил жаждущих крови дагонцев. Думаю, непонятная преграда его рук дело. Иначе не ходил бы он так с таким довольным видом. И не скребел бы Эрхаса зубами, с ненавистью глядя на пакостника кота. Так им и надо. Я успокоенно опустилась обратно на землю, потому что ноги держали плохо. А Шейри, вдоволь наиздевавшись над всадниками, хорошо, что отсюда не слышно, что именно он им так вдохновенно втолковывал, иначе, думаю, мне пришлось бы неловко покраснеть, с независимым видом развернулся и неторопливо направился в мою сторону. Гордый, как не знаю кто, величаво вышагивающий по разбитым в щепу доскам. Нагло задравший свой пушистый хвост и до того важный, что я едва не расхохоталась в голос. От облегчения, наверное. Однако тут же чуть не подавилась зарождающимся смехом, потому что Лину этого показалось мало. Сделав какое-то небрежное движение лапкой, он с ленивым любопытством проследил за тем, как мост за его спиной начал рассыпаться буквально на глазах, а потом, сопровождаемый тихим шорохом разваливающейся древесины, также неторопливо продолжил путь. Я удивленно покачала головой. «Но надо же! Вот теперь верю, что он не просто кот, а самый настоящий демон. Действительно верю. Да и как тут не поверить, когда на твоих глазах творится самая настоящая магия. Лин шел по мосту так, как, наверное, ходят великие полководцы по покоренным им территориям. Важно, уверенно, с видом истинного победителя. А за спиной, едва не касаясь мягких подушечек лап, с тихим шелестом осыпались старые, просоленные и высушенные временем балки, превращенные каким-то невероятным образом в мелкую древесную пыль. Я смерила взглядом расстояние до Эрхаса и его людей и успокоилась окончательно. Далеко. Теперь они до меня при всем желании не дострелят. Впрочем, они все равно попытались, только не меня, а Влина. Однако к моей вещей радости все стрелы и даже арбалетные болты завязли в оставленном им заслоне, после чего, обиженно подражав прямо в воздухе, с недовольным стуком упали под ноги взбешенным дагонцам. И тут от реки снова послышался плеск. Я машинально обернулась, ища источник шума, но оторопела замерла во второй раз за этот трудный вечер, потому что, наконец, разглядела своего спасителя. А это не мог быть никто иной, а когда разглядела, то тут же поперхнулась и ошеломленно разинула рот. Незнакомец оказался не слишком высок, быть может, чуть выше меня, но совсем не намного. Довольно широк в плечах, однако ровно настолько, чтобы это выглядело красиво. У него оказались длинные бронзовые волосы совершенно удивительного оттенка. Уже далеко не рыжий, но и до сочного коричневого немного не дотягивал. Да еще заходящее солнце игриво сверкало на мокрой макушке, придавая ей редкий оттенок. Плюс он мог похвастаться весьма привлекательным, хорошо развитым торсом и сильными ногами, на которые я, честно, старалась не смотреть, чтобы не краснеть еще сильнее. Все же не каждый день удается увидеть перед собой подобный образчик мужской красоты и совершеннейшего бесстыдства. Почему бесстыдство, спросите? —